Юноша с золотой кожей преклоняет колено, и на его лице священным елеем сверкают серебристые капельки слез. «Я знал, что ты придешь», — шепчет он, едва сдерживая рыдание. «Я знал, что ты придешь». Бог в золоте протягивает коленопреклоненному юноше, закованную в броню, руку. «Я император», — говорит он с улыбкой. Безграничное милосердие разливается вокруг него ослепительным сиянием, причиняя боль глазам свидетелей этого события. На улице высыпали тысячи людей. Сотни жрецов в сизо-серых одеяниях экклезиархов Завета вместе с Ларгаром встали на колени перед Богом-Императором. «Я знал, кто ты», — говорит Золотой Примарх, роняя слезы восторга. «Я мечтал о тебе много лет и предвидел этот миг. Отец, император, мой повелитель, мы — завет Колхиды, и мы покорили этот мир, поклоняясь тебе, во имя тебя». Ларгар поворачивается и встречается взглядом с Корфаэроном. То утро, когда я опустился на колени перед императором, под пение всех жрецов моего домашнего мира, когда рассвет залил янтарем красные купола Варадиша, «Видел ли ты все так же, как и я?» Корфаэрон отвел взгляд. «Ларгар, тебе не понравится мой ответ. Мне многое не нравится в последнее время, но все же я хочу знать». Ларгар неожиданно мягко рассмеялся. «Говори правду, даже если твой голос дрожит». «Я видел Бога в золотых доспехах», — сказал Корфаэрон. «Он был очень похож на тебя, хотя и старше. Но в чем это выражалось, я не мог понять. Я никогда не замечал в нем особого великодушия. Его психическая сущность резала глаза, и от него исходил запах кровопролития, владычества и многих миров, обращенных им в пепел. Уже тогда я опасался, что мы напрасно вели войну на протяжении 6 лет, что напрасно искореняли истинную веру, чтобы заменить ее ложной. В его глазах, так похожих на твои, я видел бесконечную алчность и жажду наживы. Но все остальные не видели в нем ничего, кроме надежды, даже ты. И тогда я подумал, что, вероятно, ошибаюсь. Я доверял твоему сердцу, Ларгар, не своему». Ларгар кивнул и опять отвел в сторону задумчивый взгляд. Эрип не решался заговорить. Не так часто несущим слово выпадала возможность услышать о жизни примарха до легиона. «Из всех сынов императора ты больше всех похож на своего отца лицом и фигурой, но ты никогда не мог с улыбкой на устах совершать жестокие поступки. Другие, твои братья, на это способны. В этом отношении они больше похожи на императора, чем ты». Ларгар опустил голову. «Даже Магнус?» – спросил он. Рядом с императором стоит гигант. Он облачен в цвета неземных океанов. Один глаз смотрит вниз на коленопреклоненную фигуру, второго глаза нет. Вместо него впадина зарубцевавшегося шрама. «Приветствую, Ларгар», — говорит мускулистый гигант. Он превосходит ростом даже бога в золоте, а его длинные волосы образуют пышную красную гриву, как у вожака львиного прайда. «Я Магнус, твой брат».